Глава 23. 4 месяца спустя. За день до свадьбы. «С днем рождения меня!» — прошептала я, согревая дыханием замерзшее окно. Осень давно вступила в свои права, и если днем солнце как могло согревало воздух, то по ночам был небольшой мороз, напоминающий о том, что зима в наши края должна прийти совсем скоро. Золотая осень. Бабушка так называла это время года и любила его больше всех остальных. За яркие краски, за воздух, который казался хрустальным, еще немного и зазвенит, за светлое небо и мягкую теплую погоду. Бабушка не выносила жары. Эх, как она там. Вспоминает ли свою непутевую внучку? Или дядя вытравил меня из ее памяти так же легко, как стер из этого мира? Неужели им сообщили о моей гибели? Уже давно я не сомневалась в жестокости дяди. За эти месяцы он так и не позволил нам встретиться, сразу же сослав сюда. Я снова дунула на стекло. Как только оно запотело, вывела цифру 18. Полюбовавшись на нее 5 секунд, снова тяжело вздохнула и стерла. Жаль, что свою жизнь нельзя вот так стереть и написать заново, как захочется. Часы на тумбочке показывали 1:03. Вот я и стала совершеннолетней. Только радости от этого не испытывала. Мой день рождения, который я впервые встречала одна вдали от семьи, от дома, от близких людей. Этим утром меня будила мама. Заходила с восходом в комнату, изменив своим привычкам. Будила меня, целовала и дарила подарки. Бабушка собственноручно пекла торт, не доверяя кухаркам. Мой любимый, с пышными коржами, пропитанными сладким сиропом, кисло-сладкой прослойкой из сваренных ягод и белоснежным кремом. Вечером после ужина мы устраивали небольшой праздник. Но все это было раньше, в другой жизни, в которой Лирен Монрой не было места. Сидеть на подоконнике было неудобно и холодно. Противный сквозняк дул из щелей, заставляя тело в тонкой сорочке покрываться мурашками. Но я упорно продолжала сидеть, отказываясь вернуться в кровать. Лишь сильнее укуталась в тонкую шаль, продолжая смотреть в окно, пытаясь хоть что-то рассмотреть в непроглядной мгле. Завтра. Завтра все решится. Но уже сегодня сонное царство, в которое меня под конвоем отправил глава рода, будет разрушено. 4 месяца заточения подходили к концу. 4 месяца, в течение которых я сходила с ума от ситуации, в которой оказалась, отчаянно пыталась найти выход и понимала, что его нет. Каждое утро я вставала с мыслью о том, что надо все исправить, а каждую ночь засыпала с уверенностью, что вот завтра уж точно найду способ вернуть себе жизнь. А теперь времени уже нет, и завтра тоже нет, как и выхода. Тело вновь покрылось дрожью, но на этот раз причиной был не сквозняк, а собственные не слишком радостные мысли. Завтра на глазах свидетелей Лирен Монрой сочетается браком с Конором Хоторном. Сочетаться-то Лирен, а смотреть в лики богов Элгатим и Хоторном буду вынуждена я. Боги не прощают игр. Встав с подоконника, я прошлась по комнате, туда-сюда разминая затекшие мышцы. Эти 4 месяца мне не разрешали тренироваться, запретили вызывать Эфри, хотя кулон не отняли, да еще и книги все отобрали. Если не считать годовую подписку Наты на дамские журналы, в которых печатались длинные любовные рассказы. Но это я читать не могла даже от скуки. Единственное, что мне разрешало сделать, это посещать семейную часовню, в которой завтра меня повторно отдадут в жены Конору, вышивать, рисовать и думать о своем поведении с обязательными муками совести. Из всего перечисленного я согласилась только с 1-м пунктом. Нет, в религию я не ударилась и замаливать грехи не собиралась, а совесть давно молчала. Виновата я себя точно не чувствовала. Мои частые и долгие посещения были вызваны совсем иными причинами. Церковные книги. Толстые тома, и многочисленные догматы, которых было так много в глубоких подвалах под зданием часовни. Кроме того, они при всей своей набожности и нравоучительстве содержали записи о прошлом. Священнослужители были очень дотошными и четко отслеживали все исторические факты, новости и браки. Без этого всего им было бы просто невозможно подбирать идеальные пары. Мне понадобилась неделя, чтобы упросить отца Зоэра позволить изучить старинные книги. Кажется, он был даже рад моему рвению, как-то заявив, что среди молодежи теперь так мало по-настоящему чистых и набожных людей. Неловко было обманывать этого доброго старика, но приходилось, и я читала. Приходила в церковь, оставляя свою молчаливую охрану за порогом, спускалась в подвал и методично изучала летописи, пытаясь найти ответы на все вопросы. Дядя не солгал, когда сказал, что с того момента, как Хоторны смогли приручить первую тварь, оседлать ее, овладеть темным искусством, прорывы участились и стали более сложными и опасными. Попытки разрушить купол были и раньше. Но лишь после построения лабиринта твари бездны смогли прорываться в наш мир. Сначала в виде бабочек, а потом принимая и более зловещие формы. «Неужели, если я разрушу лабиринт, то наш мир будет спасен?» «Нет, не верила я в то, что ситуацию можно пустить вспять. Не уменьшатся прорывы из-за этого, и лучше не станет. А вот уничтожение лабиринта и обезглавливание темных может только все ухудшить. Они ведь действительно помогали в борьбе с тварями бездны. Если темные падут, то мы останемся с тварями один на один, и не факт, что мы выстоим. Как же дядя не может этого понять? Почему так упрямо обвиняет Хоторнов во всех прегрешениях и мечтает уничтожить? И как быть мне в этой ситуации? Как остановить его, не подставив семью и весь мир под удар? Ответа не было, как ни старайся. А еще я пыталась найти как можно больше информации о привязке. Ведь не мог же наш случай быть единственным. Я точно знала, что такое было и раньше. Было. Я нашла всего пару таких случаев. Всегда жертвовал собой лишь мужчина, который пытался спасти свою возлюбленную. Но никаких особенных способностей ни он, ни она не получали. Может, скрывали? Хотя ответ может быть еще проще. Влюбленная героя получила новые способности, но так никогда о них и не узнала, потому что дар свой не развивала и к трещинам не допускалась. Так что мои поиски были практически безрезультатны. Ох, как мне хотелось проверить способности, убедиться, что все это не приснилось, но нельзя. Сомневаюсь, что дядя простит мне самоуправство. Устав от хождения туда-сюда, я забралась в кровать и укрылась одеялом, пытаясь согреться. «Конор, до нашей встречи осталось всего несколько часов, и это еще больше пугало. Что он скажет? А я, как мне быть, что делать и говорить?» «С днем рождения меня!» — снова прошептала я, поворачиваясь на бок и закрывая глаза. Утром меня никто не разбудил. Не было мамы с шутливыми поздравлениями, крепкими объятиями и подарками. И торта тоже не было и не будет. Вместо этого тишина небольшой столовой, окна которой выходили в сад, чуть теплый завтрак в виде изрядно надоевшего омлета и пережаренного хлеба для тостов и молчаливая охрана, стоящая по стойке у дверей. Повозив вилкой по тарелке, я так ничего и не съела. А вот от чая не отказалась, тем более, что он был горячий и очень ароматный. Хоть что-то кухарка в этом доме умела делать хорошо. Допив все до дна, я выглянула на улицу. Вновь ярко светило солнце. Но погода в этом году была обманчива, и вполне возможно, что совсем скоро подует пронизывающий до костей ветер, который пригонит тучи, а с ними и дождь. «Я хочу погулять», — сообщила я охране, поднимаясь. Ответом мне была тишина. Они вообще редко со мной разговаривали и никак не комментировали мои слова. Даже запрет давался лишь движением головы. Не знаю, где дядя нашел этих чурбанов, но со своей задачей сделать мою жизнь еще более невыносимой они справлялись отлично. «Собираюсь пройтись по парку и дойти до озера», — продолжила я. Результат все тот же. «Утопилась бы», — зло пробормотала себе под нос, «да не хочу доставлять вам и главе удовольствие». Одевшись потеплее, я накинула сверху шаль и вышла на улицу, подставляя лицо солнцу, которое хоть и светило ярко, но почти не грело. Ветра не было, но было немного прохладно. Глубоко вздохнув, я, широко шагая, направилась в сторону озера, отлично зная, что охрана последует за мной, поэтому даже не оглянулась. Еще больше деревьев сменили свою листву с зеленой на желтую, а какие-то вообще сбросили ее на землю. Еще два дня назад длинная аллея с высокими вытянутыми стволами и узкими кронами радовала яркими красками. Сейчас же вся листва бурыми кучами лежала на тротуаре, шурша под ногами. Сразу за аллеей был холм, еще зеленый, с влажной от росы травой. На него я забралась очень быстро и на мгновение замерла, любуясь открывшимся видом. Все-таки один плюс моей тюрьмы был. Здесь было потрясающе красиво. Пусть домик был совсем небольшим, а для одной заключенной и этого было достаточно, но парк, который окружал его, ограждая от внешнего мира, был просто огромным. Одних садовников здесь было аж 6. Причем 2 из них были сильными магами. И именно благодаря им все вокруг было таким красивым. Мой взгляд остановился на круглом озере, у которого росло несколько плакучих ив, опустивших свои длинные ветви к потемневшей воде, а рядом на берегу была крытая беседка, увитая плющом, который сейчас менял зеленый цвет на багряно-красный. Шаги за моей спиной смолкли. «Ясно. Стоят, ждут, что я еще придумаю. Да ничего нового. Мне действительно просто хотелось прогуляться у озера». Осторожно спустившись с крутого холма, я направилась к деревянному мостку, который использовался как причал для лодок. Наверное, было бы чудесно прокатиться на лодке по озеру. Жаль, что для меня такое развлечение было недоступно. Лодок просто не было. Ни 4 месяца назад, ни сейчас. Доски скрипели под моим весом, когда я прошла по мостку и застыла у самого края, не сводя взгляда с темной глади озера. Кое-что вот уже несколько дней не давало покоя. Идея, которую я отчаянно гнала от себя прочь. А вдруг это выход, который я так долго искала? Но так страшно поверить и решиться. Ведь я могу лишиться всего. Разом сжечь все мосты к отступлению, и никто не придет на помощь, даже Конор. Такого он мне не простит. Про дядю я вообще молчала. Я обхватила плечи руками, словно пытаясь согреться, хотя на самом деле совсем не замерзла. Ветра не было, светило солнце, да и оделась я тепло, а дрожь все равно прошлась по телу, заставляя поежиться. А может, стоит смириться? Глава не дурак, он все предусмотрел, а своим неповиновением я лишь разрушу жизнь моей семье. А они-то уж точно ни в чем не виноваты. Снова скрипнули доски. Но на этот раз причиной тому была не я. «С каких это пор вам дозволено приближаться ко мне во время прогулок?» — раздраженно спросила я, даже не обернувшись. Раньше охрана не позволяла себе подобной вольности, позволяя мне насладиться мнимым одиночеством и тишиной. «А разве мне запрещено?» «Не охрана». Я обернулась, прежде чем смогла сориентироваться и до конца поверить, кто именно нарушил мой покой. «Конор! Конор! Конор!» билось в голове, когда я смотрела в черные, как сама тьма, глаза. «Как ты... Почему я тебя не почувствовала?» выдохнула я до боли, сжимая края шали. Это был весьма своевременный вопрос, потому что я должна была его почувствовать, обязана. О, за эти месяцы... Мне удалось испытать на себе все муки привязки. Хоторн сказал правду. Те первые дни были цветочками по сравнению с тем, что ждало меня потом. Днем мне еще как-то удавалось отвлечься. Прогулки, книги, фолианты, охрана, которая бесила своим присутствием. Но наступал вечер, и спрятаться от самой себя больше не получалось. Стоило закрыть глаза, и на меня обрушивались отголоски чужих чувств и эмоций. Тоска, которая была так похожа на мою, нетерпение, сводящее судорогой пальцы, надежда, заставляющая сердце биться сильнее. Всего не перечислить. Я уже забывала, где мои эмоции, а где его, терялась, растворялась во всем этом и с трудом засыпала. Но и это не приносило облегчения, потому что приходили сны и Хоторн в главной роли. Мы ничего не делали, просто смотрели друг на друга сквозь дымку завесы. Уже этого было достаточно, чтобы утром чувствовать себя разбитой и уставшей. И именно поэтому я была уверена, что почувствую приближение Хоторна, что стоит ему только пересечь границу парка, и сердце отзовется ноющей болью в груди, позволив мне подготовиться к встрече. Но вот темный здесь подкрался ко мне незаметно, и я не знала, как на это реагировать. «Почему?» — вновь хрипло прошептал я. Вместо того, чтобы ответить, мужчина повернулся к охране, которая продолжала стоять в стороне. «Оставьте нас». «Не положено», — отозвался один из них. «Надо же, ему-то они отвечают. Хотя посмотрела бы я на того самоубийцу, который проигнорировал бы приказ наследника Хоторнов». «Я жених госпожи Лирин Монрей. Мне можно», — твердо заявил он. И охранники нехотя, но подчинились. Коннор мало изменился за эти 4 месяца, разве что волосы стали чуть длиннее, а черты лица жестче. Он утеплился. Высокие сапоги, теплые штаны, темно-серое пальто с эполетами и блестящими на солнце золотыми пуговицами. Черный шарф, небрежно замотанный на шее. «Здравствуй, Лирин», — с улыбкой произнес темный, поворачиваясь ко мне и быстро осматривая с ног до головы. Мой вопрос он проигнорировал, но я забывать о нем не собиралась. «Здравствуй», — пробормотала в ответ, неловко поправляя шаль, дрожащими от волнения руками. «Суровая у тебя охрана, и часто они за тобой ходят?» «Всегда?» «Охраняют». «Следят, чтобы я не сбежала», — сухо ответила я ему. Улыбка на лице Хоторна слегка подувяла. «А ты хочешь сбежать?» «Я не просила брать меня в жены взамен Айрин». «Это лучший вариант для нас, и ты прекрасно это понимаешь, Лирин». «Почему я тебя не почувствовала?» Снова упрямо повторила я. На этот раз темный решил ответить. «Потому что я закрылся. Днем это получается легче, сама знаешь. Да и практики у меня побольше. Я закрылся, решив сделать тебе сюрприз». Сюрприз удался. «Ты злишься?» «Злилась очень, но не на него, на дядю. А раз до главы рода Монрей мне добраться не удастся, я срывалась на темном. Кроме того, это отличный способ скрыть свои истинные чувства, которые сдерживать становилось все труднее». «Ты должен был меня спросить, Хоторн, но ты решил, что можешь так легко и просто взять и решить все за меня. Мы смогли бы справиться с привязкой. Да, сложно, трудно, но смогли бы. Ты жил бы долго и счастливо со Снежей, а я вышла замуж за Питы. Нет!» Неожиданно жестко оборвал меня мужчина, заставив вздрогнуть. «Ты выйдешь за меня, Лирин. Завтра утром ты станешь моей женой. И уже не сбежишь, не закроешься под маской равнодушия. Она и сейчас тебе не помогает. Я-то закрылся, а ты нет». Я сглотнула, с ужасом глядя на него. «Я чувствую все». Коннор шагнул вперед. «Все твои чувства, эмоции, страхи». Каждое слово он сопровождал шагом, все ближе подбираясь ко мне. «И Питера ты не любишь. Я это точно знаю». Темный застыл в полуметре от меня, не делая попыток коснуться и убрав руки в карманы пальто. «Неужели? Ты в этом так уверен?» С вызовом, глядя ему в глаза, спросила я. «Да, потому что ты любишь меня. Солгать, обмануть, громко рассмеяться, глядя прямо в наглые черные глаза. О, как мне хотелось это сделать, но я отлично понимала, что это ложь, в которую никто не поверит». «Это не имеет значения», — упрямо произнесла я. выше задирая подбородок и всем своим видом демонстрируя, что готова в этом споре идти до конца. Наоборот, как раз именно это и имеет значение для нас. Только это. Ты любишь меня, я люблю. Не надо. Я отвернулась к озеру. Лишь бы не видеть его глаз. Лишь бы не слышать этого признания, которое еще больше все усложнит. От самоуверенности не осталось и следа. Его слова, его признание. Я ведь давно это чувствовала и знала. Но одно дело знать, а совсем другое слышать. И тело не могло на это не среагировать. «Успокойся, глупое сердечко. Нечего так биться и радоваться», — мысленно уговаривала я. «Это не поможет нам». «Почему я должен молчать и скрываться, Лирин?» Спустя несколько долгих секунд спросил Хоторн и неожиданно выдал новое предположение. «Они угрожали тебе. Кто?» «Глава, твои родственники или Питер», — перечислил Конор. «Они угрожали тебе? Заставляли что-то сделать?» «Что сделать?» — тихо спросила я, продолжая смотреть на темную гладь воды. «Я отлично знаю Финниса Монрей, старый лис. Он точно воспользуется шансом добраться до меня или моей семьи. Он уговаривал тебя шпионить за нами. Вот он, мой шанс. Шанс взять и все рассказать, поделиться болью, которая вот уже 4 месяца разъедала мне сердце. Ведь это так легко — повернуться к нему и сказать, глядя прямо в глаза. «Я Айрин Монрей, Хоторн. Я твоя жена, живая и невредимая. Они солгали!» И это ничего не даст. Они ненавидят друг друга, Хоторн и Монрей. Ненавидят, презирают и непременно воспользуются случаем, чтобы уничтожить один другого. Кроме того, дядя за время своего руководства сумел нажить много врагов. Конор воспользуется случаем, чтобы уничтожить главу, и тогда падет не только Финнис Монрей, но и все его ближайшее окружение, которое также было втянуто в эту интригу. Наш род лишится руководителей всей верхушки власти. Наступит смута, неразбериха. Обязательно кто-то захочет занять пустующие места, и этих желающих будет очень много. Грызня, доносы, убийства. Брат пойдет на брата. А куполи забудут, и наш мир падет. И все из-за одной глупой девчонки из рода Монрей, которая влюбилась в темного. «Нет», — глухо отозвалась я, зажмуриваясь от очередного порыва ветра. «Ты лжешь». Пришлось вновь лгать. «Глава пытался», — уклончиво ответила ему, сильнее кутаясь в шаль. «Я отказалась». «Поэтому он запер тебя здесь и поставил охрану?» «Да». Все надеялся, что я передумаю. «Я не дам тебя в обиду, Лирин». Хоторн подошел ближе и осторожно сжал мои плечи, касаясь губами макушки. «Я никогда и никому не позволю тебя обидеть. Обещаю». Ком у горла стал еще больше, а на глаза набежали слезы. «Нет, всему виной ветер, а не тоска, разъедающая душу». «Я знаю, знаю». Повернувшись к нему лицом, я коснулась золотых пуговиц его пальто, все еще не в силах поднять глаза и встретиться с ним взглядом. Он же поймет. Сразу догадается обо всем. Надо возвращаться в дом. Скоро начнут съезжаться гости. Сам глава обещал приехать. Если он увидит нас вместе, ему это точно не понравится. Не стоит давать Финнису повод для скандала. «Скандала не будет. Ты моя невеста, Рин, почти жена». «Почти», — эхом повторила я, слегка отталкивая его вперед ладонями. Хоторн послушно отдалился, давая мне возможность обойти его. «Что тебя тревожит? Я же чувствую, что что-то не так». «Этого не должно было быть. Все неправильно», — вырвалось у меня. «Ошибаешься? Сейчас как раз все правильно и именно так, как и должно быть». Я быстро прошлась по доскам, которые вновь заскрипели под ногами, но заговорила лишь, когда оказалась на земле. «Ты оплакивал ее, Айрин, свою жену?» «Боги, зачем, я спрашиваю? Хочу найти новый повод для скандала?» «Потому что ругаться и злиться на Конора значительно проще, чем сгорать от нежности и любви. Рин. В его голосе даже можно было уловить оттенки вины. «Значит, нет», — не сбавляя темпа, произнесла я и начала подниматься на холм. «Рин, мы же не будем ругаться из-за Айрин Монрой. Это не смешно». «Ты прав, совершенно не смешно». «Рин». Коннор догнал меня за пару секунд, схватил за руку, разворачивая к себе. Да так резко, что я влетела в него лишь в последний момент, успев подставить ладони, которые сейчас упирались в сильную мужскую грудь. «Я знаю, что с тобой», — неожиданно мягко произнес мужчина, убирая прядку, с которой играл ветер, мне за ухо. «Ты нервничаешь из-за свадьбы, как и все невесты. Волнуешься, переживаешь, это нормально». Тембр его голоса, взгляд, тепло прикосновения — все это как будто окутало меня мягким облаком, даря неожиданное успокоение, которого так не хватало эти месяцы. «Я боюсь, что все закончится», — призналась ему, проваливаясь в омут черных глаз. «Что-нибудь случится, и все рухнет. Нас никто не разлучит. Не теперь». «Я не позволю», — вновь пообещал Коннор. «Придется». «Пора возвращаться», — выбираясь из его теплых объятий, произнесла я. «Действительно пора. Ты завтракал?» «Не успел. У нас омлет. Кухарка совершенно не умеет готовить». «Ничего, после стряпни Мелисы мне ничто не страшно», — рассмеялся он, шагая рядом со мной. «Они скоро прибудут?» «Да, через пару часов». Коннор поймал мою руку и сжал в своей. «Это хорошо. А твои родители?» «Будет отец». Я помнила этого сурового мужчину с седыми волосами и черными глазами. 4 года назад он вызывал только страх. Сомневаюсь, что наша новая встреча что-то изменит. «Как он отнесся к твоему выбору?» Коннор ответил 3 секунды. «Сдержанно». «Сомневаюсь», — рассмеялась я. Уверена, что кандидатура Снежи его больше устраивала. «Главное, что твоя больше устраивает меня», — произнес Хоторн, сильнее сжимая мою руку. Мы уже почти подошли к дому, как я увидела нового гостя, которого совсем не ждала. «Питер».